на крыльце. Конец августа. Тихий, солнечный, по-осеннему прохладный день. Ни слепней, ни комаров, ни мух, только паутинки летают. После службы мы со старым знакомым, настоятелем небольшого монастыря, приехавшим меня навестить, ходили по грибы. На обратном пути заглянули в магазин купить хлеба, а там обеденный перерыв. Сели на крылечко, ждем, отдыхаем. Подошел хромой мужичок, инвалид военного времени, поздоровался, примостился рядом на истертых досках. Потом по дороге из школы привернул учитель математики, молодой человек, одинокого образа жизни. Сидим, молчим, тишина. Где-то вдалеке слабо затарахтел мотор. Громче, громче. Появляется мотоцикл с коляской. Веселый электрик, приветствуя, машет рукой. За спиной у него какая-то женщина, в коляске удочки. «Это приезжая», — говорит хромой, щурясь от папиросного дыма, — «отпускница». Она, по слухам, легкого поведения, тревожится преподаватель. «А для такого дела особо тяжелого и не надо», — заключает хромой. И опять тишина. По пыльной обочине бежит барсик, тащит в зубах котенка. Увидев меня, останавливается, бросает котенка и мяукает неприятным голосом. «Ну и чем мы его кормить будем?» — спрашиваю я. Барсик снова мяукает, подбирает котенка и бежит дальше. «Что это он?» — изумляется архимандрит. «Да Нелькина кошечка от него родила», — объясняет хромой. «А Нелька и сама шалопутная, и кошчонка ее, видать, доверия к ним нет, он и забирает детишек на хозяйский кошт». «А как кормить-то?» — недоумевает архимандрит. «Котенок-то еще совсем маленький, грудной, наверное». «Да никак», — отвечаю. «На какой-нибудь попутке отправим назад. Он их приносит каждый день. Я каждый день возвращаю». «Вы скажите», — вскидывается вдруг хромой, — «как это вы в религию ударились?» «Да мы вроде и не ударялись». Надоел мне этот безответный вопрос. Но отец-архимандрит — богослов вдумчивый и обстоятельный, а кроме того, в своем малолюдном монастыре от общения не переутомился. «Господь каждому дарит веру, а мы отказываемся, как капризный ребенок, которому подносит ложку ко рту. Один раз смири упрямство, прими дар, и тебе откроется истина». «Идеалистическая», — иронично вставляет учитель, — «а мир материален». «Полагать, что существует только то, что можно пощупать, и есть идеализм», — чеканит архимандрит. «Вера — это реализм. Она включает в себя представление о мире видимом и о мире невидимом, а истина вообще одна». «Аз есмь путь и истина и жизнь», — сказал Господь наш Иисус Христос. Это пространное заявление надолго погружает всех в состояние глубокой задумчивости. Мы смотрим в беспредельную даль неба, испещренную белыми полосами самолетных следов. Над нами проходит воздушная трасса из Европы к Тихому океану. Когда-то мне довелось пролететь по этому пути, я видел из-под небесья речку, шоссе, свою деревню. «А вот у меня еще вопрос», — снова учитель. «Вы говорите, что истина одна — Христос, а при этом христиане разделены на православных, католиков и так далее». «Это просто», — с готовностью отвечает архимандрит. «Те, кто остался при кресте на Голгофе, называются православными. Некоторые решили, что не обязательно находиться на самой горе, когда под нею богатый еврейский город, спустились вниз в харчевню и оттуда смотрят на крест. Это католики. Другие вообще пошли в услужение торговцам и ростовщикам. Это, стало быть, протестанты. А, к примеру, свидетели Иеговы где разместите? На ступеньках синагоги. Да они и вышли из ее дверей. Пусть так. Разногласия между самими православными по поводу календаря. Но кое-кто не выдержал долгого стояния у креста и отступил на шажок другой. А сербы и мы остались. Заметьте, сербы и мы. Лишь наши церкви отказались менять календарь, да и вообще сохранили в неприкосновенности заветы, переданные апостолами от самого Христа, и это главное. То есть дело не столько в цифрах и астрономии, сколько в преданности Христу. Так что, молодой человек, понятно вам, кого больше всех должны ненавидеть, и те, кто убил его, и те, кто сошел с Голгофы. Учитель хочет еще что-нибудь возразить, но хромому непонятности надоели, и он круто меняет ход разговора. «Не знаю, дадут или не дадут 5 буханок». «А на кой вам столько?» — спрашивает учитель. «Как на кой? Для поросенка», — удивляется его несообразительность и хромой. — А, — кивает учитель, — ну, конечно, для поросенка. Я тут как-то подсчитал, во что обходится вам центнер дрянного сала, произведенного из хлеба и молока. Вышло, что можно на эти деньги съездить в Питер или в Москву, купить тот же центнер самых лучших копченостей, да еще Третьяковскую галерею или Эрмитаж посмотреть. Я уж не говорю о затратах труда. Каждое утро в 5 вставать, готовить пойло, кормить, убирать хлев. Это у вас никогда в счет не шло. Вы себя, наверное, из-за людей не считаете. Хромой обиженно отворачивается и закуривает. Фантастические люди, продолжает наш математик. Никто из них сроду не пробовал молодой картошки, до сентября едят старую. Ну так она еще растет, вес набавляет, обиженно поясняет хромой. Во-во, подхватывает учитель, вес набавляет. Я завез сюда кабачки, хорошо растут почему-то. Так народ спрашивает меня, как я ем кабачки, если об них и бензопила зубы ломает. Говорю, не ждите, пока газовый баллон вырастет. А мне в ответ, они же еще растут, вес набавляют. Так и не едят, вырастет и на семена. На следующий год снова вырастет и снова на семена. Зачем? Никто из нас не может ответить. Хоть чем-нибудь интересовались бы, обиженно продолжает учитель. Я на уроке деткам рассказываю о полярных сияниях, которые зимой тут частенько бывают, а они даже не знают, что это такое. Родители на собрании попросил выйти с детьми из дома посмотреть, а мне отвечают, некогда, вечерами многосерийные фильмы. «А чё оно есть-то, сияние-то?» — поинтересовался хромой. «Ну вот, видите?» — учитель горестно указал на него рукою. «Не, ну чё, сполохи, что ли?» «Сполохи, сполохи», — успокоил я старика. «А, ну это, говорят, бывает. Правда, сам я ни разу не видел, врать не буду». «Вот!» Победно восклицает учитель. «А то еще по лесным опушкам горы валунов. Это ведь от древних цивилизаций, как в Шотландии». «Это от трактористов», — растерянно возражает хромой. «Они каждый год камни с полей вывозят». «Точно?» — учитель краснеет. «Точно, вынужден подтвердить я». «Да ты не кипятись!» — успокаивает его архимандрит. «Все будет нормально». Наконец является продавщица. Покупаем хлеб, выпрашиваем 5 буханок хромому и расходимся. Барсик вылизывает чуть живого котенка, лежащего у закрытой двери, и взглядывает на меня. В который раз начинаю втолковывать ему, что мы не сможем выкормить его чада. А Мурка эта, какой бы беззаботной она ни была, все-таки мамаша и имеет возможность для прокормления таких мелких детишек. Останавливаю проезжающий мотоцикл. Электрик говорит, что вода высокая, клёва нет. Но, судя по его смущенному виду, отпускница оказалась совсем нелегкого поведения. И сидит она теперь не за спиной у него, а в коляске, с удочками, чтобы, стало быть, даже и не касаться ухажера. Вручаю ей котенка и прошу электрика поскорее свести доходягу домой. Они уезжают. Барсик долго нюхает след мотоциклетных колес, а я смотрю на него и думаю, неужели опять побежит в село за котятами? Но нет, вернулся во двор. «Не иначе убедил ты его», — оценивающий, — произносит архимандрит. «И мы отправляемся жарить грибы».